Глава 11. Норман оказался на месте. Когда я вошла в его кабинет, глаза ведьмака вспыхнули хищной радостью. Кажется, кто-то решил, что победа близка. «Добрый вечер», — поздоровалась я. «Как видишь, держу слово». Не сомневался, что слову ведьмы можно верить. Ответил он, поднимаясь из-за стола. «Карина, ты обворожительна». «Ты тоже неплохо выглядишь», — благосклонно отозвалась я. Мой собеседник белозубо усмехнулся. Он и впрямь выглядел так, что хоть сейчас на прием в королевский дворец. Темные брюки с острыми стрелками, кипенно-белая рубашка с жемчужными пуговицами, жилетка из узорчатого темно-синего серебром плотного шелка и лакированные ботинки. Расшитый камзол сейчас был небрежно брошен на спинку стула. Похоже, Ир-директор в рамках должностных обязанностей сегодня посещал какое-то пафосное мероприятие. «Все ради тебя», — ответил он с хитрой улыбкой. Шагнул ближе, а я также мягко отступила обратно к двери. Проговорила. «Я польщена. Итак...» Ведьмак красиво выгнул темную бровь, делая еще один небольшой шажок в мою сторону. Один в один гигантский кот, который подкрадывается к присмотренной добыче. «Если обмен любезностями и закончен, можем отправиться куда-нибудь, где можно поужинать», — развела я свою мысль. «За долгий рабочий день я проголодалась». «Как мне нравится твоя смелость». Бархатистым, низким голосом произнес Норман. «Я тоже проголодался, милая. Но зачем нам куда-то идти? Закажу еду в мой кабинет. А вон там за дверью прекрасная комната отдыха, где есть стол и очень уютный диван». Он говорил это, гипнотизируя меня взглядом, и одновременно придвигался все ближе, так что практически притиснул меня к стене. Его дыхание шевелило мои волосы. «Еще мгновение, и... тебе стыдно куда-то со мной выйти?» Холодно спросила я. Норман сделал шаг назад и укоризненно вздохнул. «Карина, ну что ты говоришь? Конечно, нет». «Тогда пойдем». Я кивнула в сторону двери и слегка насмешливо добавила. «Надеюсь, ты не рассчитывал, что я соглашусь». «А если рассчитывал?» Хитро осведомился ведьмак. «И все еще рассчитываю». «Спешу тебя огорчить», — пожал я плечами. «Сегодня в моих планах значится исключительно ужин, но ты можешь отказаться. Я с удовольствием поужинаю одна». «Голодная женщина, несговорчивая женщина», констатировал Норман с негромким смешком. «Хорошо, милая, пусть будет ужин. Для начала». И чувственная улыбка вкупе с ласкающим взглядом откровенно намекали. «За ужином меня будут неторопливо соблазнять и склонять к разврату. Вот только я очень надеялась, что шпионская сеть кузины уже пришла в движение, и за ужином к нам очень неожиданно присоединится дорогая гостья». Оставалась одна очень важная деталь, без которой подготовленная ловушка теряла смысл. «Никаких отдельных кабинок», — озвучила я условия. «Общий зал». «Без ножа режешь», — вздохнул ведьмак. «Ну что с тобой делать?» «Соглашаться», — посоветовала я. Почему-то рядом с Норманом выходило быть смелой и слегка нахальной, хотя его обаяние не оставляло меня совсем уж равнодушной. Но это была именно игра, в которой каждый преследовал свои цели. Я надеялась, Норман не догадается о моих раньше времени. Но кто бы сомневался, что просто так этот угорь в руки не даст-то. «Боишься остаться со мной наедине, Кариша?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Обещаю, я не сделаю ничего, что тебе не понравится». «Норман, я обещала дать тебе шанс, а не просто дать», — напомнила я. «Чуешь разницу? Я ведь могу передумать насчет шанса». «Сдаюсь». Ведьмак примирительно поднял руки. «Спрячь шипы, дикая роза, но доверь мне хотя бы малость, выбор ресторана». Это был самый слабый момент плана. Если он откроет портал, Малис может нас не найти. Подумать только, искренне переживаю по этому поводу. Но и слишком упрямствовать тоже было нельзя, тем более Норман просил не так уж много. «Хорошо», — кивнула я, — «полагаюсь на твой вкус». «На меня можно положиться целиком и во всем», — нахально подмигнул он. Это заявление я оставила без ответа. Мы вышли из его кабинета, что уже обнадеживало, спустились вниз, что вселяло еще больший оптимизм, и к моей тихой радости Ир-директор остановил экипаж. Я заметила на крыльце компанию из трех молодых ведьмочек, поймала парочку взглядов, украдкой брошенных в нашу сторону, и мысленно пожелала девочкам острого слуха. Норман подал мне руку, помогая подняться в салон, назвал вознице адрес и сел напротив меня. Теперь я надеялась, что информаторы не оплошают, и Малис либо уже будет ждать нас, либо появится сразу после прибытия. И лучше бы второе. Ресторан «Дикая роза», увидев название, я едва сдержала улыбку, притаился чуть в стороне от центрального проспекта. Он оказался небольшим, очень уютным, еда здесь была вкусной, а порции большими. А вот кузины не наблюдалось. Надо отдать Норману должное, он действительно вел себя прилично. развлекал меня беседой, не позволял себе двусмысленных намеков, в общем, был почти идеальным спутником. Когда подали десерт, шарики мороженого, обжаренные в глазури, я слегка забеспокоилась, уж не случилось ли чего с Малис. Но тут по залу пронесся слаженный мужской вздох, и я, не оборачиваясь, поняла, родственница все-таки явилась. Несколько томительно долгих мгновений, и стук каблучков приблизился к нашему столику, а затем знакомый грудной голос проворковал. «Норман, какая неожиданная встреча! О, Карина, дорогая, и ты здесь? Не узнала тебя в этом платье. Обычно ты предпочитаешь иной стиль». «Надо что-то менять в жизни, Мал», — отозвалась я, оборачиваясь. Кузина выглядела роскошно. Рыжие локоны уложены в продуманно небрежную прическу, зеленое бархатное платье облегало идеальную фигуру, словно вторая кожа, и подчеркивало цвет глаз, а глубокое, на грани приличия декольте, было затянуто плотным темно-синим кружевом, не позволяющим наряду выглядеть слишком откровенным и одновременно привлекающим внимание к высокой груди владелицы. «Перемены несут дух свободы», — очаровательно улыбнулась кузина. «Ты же не будешь против, если я к вам присоединюсь, пока подойдет мой спутник? Что-то он задерживается». «Какая умничка! Я прямо умилилась!» Кузина позаботилась о том, чтобы ее появление выглядело действительно случайным. «А потом спутник, конечно, вовсе не придет. «Умно!» Конечно же, я была исключительно «за», притом обеими руками, но не могла же я признаться в этом. Потому сделала вид, что размышляю, недовольно вздохнула и произнесла. «Как бы тебе сказать повежливее?» «Дорогая, ну, право слово, хватит дуться!» Воскликнула Малис и, не дожидаясь приглашения, элегантно опустилась на свободный стул. А то как неродные. И тут же перевела взгляд на Нормана, прощебетала. «Любезный Ир, прошу вас, замолвите за меня словечко перед кузиной». «Но не выгонять же вас теперь из-за стола», — пожал тот плечами. «Хотя если Карина пожелает уйти, я поддержу ее решение». Я несколько мгновений усиленно размышляла над его предложением, затем еще раз тяжко вздохнула и покачала головой. Добавив в голос нотку сожаления, озвучила принятое решение. «К чему портить замечательный вечер некрасивой сценой?» Вымучивать из себя нужную эмоцию не пришлось. Несмотря на то, что мой план реализовался так, как мне того хотелось, видеть кузину до сих пор было противно. Да я бы с ней в одном лесу травы не собирала, не то что за один стол не села бы по доброй воле. Но Карина двухгодичной давности была вежливой ведьмочкой и действительно не стала бы устраивать скандал. А дальше мне оставалось лишь наблюдать, как Малис старательно очаровывает Нормана, поддерживает непринужденный разговор о столичных театральных премьерах и вернисажах, обсуждает общих знакомых и ненавязчиво демонстрирует, что уж у нее-то куда больше общих интересов с ним, нежели у меня. Ничуть не изменилась за прошедшее время мерзавка. Лишь отточила умение флирта так, что оно било наповал, подобно острейшему кинжалу. Я выдержала минут 10, поковыряла мороженое ложечкой и со страдальческим видом потерла виски. «Душно здесь. Норман, ты не мог бы меня проводить на свежий воздух?» «Да, милая, конечно». Ведьмак поднялся, помог встать мне и повел к боковой двери. «Здесь выход на веранду, а за ней небольшой сад». Едва мы вышли, по-хозяйски обнял меня и прижал к себе. А я уткнулась лицом в его грудь, понимая, что даже ради поддержания легенды не хочу с ним целоваться. Вот не хочу и все. Знаю, что у него богатый опыт, что мне будет приятно, но нет. «Похоже, ты умеешь отказывать только мне», — с тихим смехом проговорил ведьмак и коснулся губами моих волос. «Мало куда больше тебе подходит», — пробормотала я, старательно прикусывая губы, чтобы они выглядели припухшими. Между прочим, сказала чистую правду. Норман в ответ лишь крепче прижал меня к себе, погладил по спине, а вторую ладонь запустил в волосы, безжалостно растрепав прическу. «А мне нравишься ты», — шепнул он. «Я чувствовала, да. А как не почувствовать, когда мужчина так обнимает, а его здоровый интерес упирается практически в личное пространство?» «Потому что отказываю», — буркнула я. «Это лишний плюс в твою пользу». Ладони Нормана смело опустились чуть пониже спины и легонько сжали то место, на которое юные ведьмочки, падкие на сладкие обещания, обычно ищут и находят приключений. Ожидание распаляет интерес. Каждый мужчина немного охотник. «Ты в меня арбалетом-то не вжимайся, охотник!» В очередной раз не удержался за зубами мой вредный язык. «Не ровен час выстрелит в холостую!» «А я смотрю, кому-то на свежем воздухе полегчало!» Со смешком протянул Норман и, не подумав, меня отпустить. Наоборот, шевельнул бедрами, прижимаясь еще теснее. Задумчиво добавил. «А знаешь, я благодарен твоей кузине, столь неожиданно решившей посетить Дикую Розу. Ты очень мило ревнуешь. Хочешь, сбежим прямо сейчас?» «И оставим Малис платить по счету? Хихикнула я, все же высвобождаясь. «Заманчиво, заманчиво, но нет. Но идея уйти отсюда мне нравится. Хватит с меня на сегодня компании кузины». От злобного взгляда, которым наградила меня Малис, вмиг оценившая чуть растрепанный вид и припухшая, без участия Нормана, но ей об этом знать было вовсе не обязательно, губы, могла завянуть целая поляна нежных фиалок. А когда ведьмак от нас двоих поблагодарил ее за приятную компанию и сообщил, что нам пора, кузина побелела от ярости. «Как, уже уходите?» — проговорила она звенящим от напряжения голосом. «Так быстро?» «У нас с Кариной есть планы на вечер, Ире», — бархатным тоном сообщил Норман. И так многозначительно улыбнулся, что даже воспитанница закрытого пансионата сообразила, какие именно. «Надеюсь, ваш спутник скоро появится. Некрасиво с его стороны заставлять женщину ждать». Из ресторана мы вышли чинно, но стоило оказаться на улице, как рука Нормана тут же легла на мою талию, а ухо обжег горячий шепот. «Ну что, к тебе или ко мне?» «Каждый к себе», — выбрала я третий вариант и убрала нахальную конечность стали. «Спасибо за чудесный вечер, Норман, но я устала и хочу отдохнуть». «Я прекрасно делаю массаж», — тоном заправского искусителя промурлыкал ведьмак. «Не сегодня», — качнула я головой. Мысленно добавила, «и не мне». Этот вечер ясно дал понять, что с некоторых пор мне симпатичен совсем другой мужчина, и настолько, что даже мысли о поцелуе с другим вызывают внутреннее неприятие. То есть я могу рассчитывать на свидание в ближайшее время? Сделал собственные выводы Норман. «Посмотрим», — я улыбнулась, не спеша разбрасываться обещаниями. «На этой неделе я, к сожалению, занята, но, возможно, сумею найти для тебя время на следующий». «Равноправие — жуткая вещь», — тяжело вздохнул ведьмак. Работающую женщину решительно невозможно поймать. «Ожидание добавляет сладости», — не удержалась я от желания подразнить его. «Вредное рыжее создание», — проворчал Норман. «Ну хотя бы поцелуй, я заслужил?» «Конечно», — кивнула я. Коснулась губами кончиков пальцев и приложила ладонь к его щеке. «От всей ведьминской души». Рассчитывал, что он не станет лезть с поцелуями на улице, но у Нормана нашелся иной вариант. Он ловко перехватил мою руку и прижался к ней губами. Как раз там, где кожа еще хранила тепло моего дыхания. «Хотя бы так», — хрипло произнес он, обжигая меня взглядом. «А в следующий раз, надеюсь, обойдемся без посредника». И погладил мою ладонь, намекая, что посредник — именно она. «Спокойной ночи, Норман», — мягко проговорила я, забирая руку. «Увидимся». «Непременно, да, Блесиндор тесен. И как можно позже, потому что в следующий раз отвертеться от поцелуя будет сложнее. А еще я хотела дать Малис возможность активно включиться в борьбу за ведьмака. Сегодня кузина увидела достаточно, чтобы увериться. Я стала опасной соперницей в борьбе за наследство. И самый простой способ себя обезопасить — отбить у меня ухажёра. А вот пусть и развлекаются. А я тем временем постараюсь упрочить отношения со Скаем. И чем позже Мал о нем узнает, тем лучше». Следующий рабочий день начался с небольшого конфуза. Предчувствуя, что Мар произведет фурор, и как минимум вся женская часть управления сбежится тискать и гладить красивого крылатого котика, я пришла пораньше. Несмотря на строгое предупреждение, кошмар тут же поскакал выражать искреннюю любовь Сильве и в знак ответных чувств немедля огреб промеж ушей половником. Пока кот обиженно цокал на несговорчивое растение, ко мне явилось начальство. То ли пожелать доброго утра, то ли проверить, как я выполняю полученное накануне распоряжение насчет фамильяра. Скайнер, как обычно, воспользовался порталом. Сегодня маг был в черной рубашке с эмблемой управления маг-полиции. А чего-то решил изменить белому цвету. Темная ткань подчеркивала тугие жгуты мышц, и это зрелище отдалось теплой волной внизу живота. Во-первых, эффектно и привлекательно. Как любая женщина, я ценила красоту мужского тела, хищную грацию и силу, скрытую до поры. Во-вторых, у меня давно уже никого не было, а эмоции и желания, разбуженные, между прочим, как раз Скайнером, требовали удовлетворения чувственного голода. С трудом заставила себя отвести взгляд. «Отлично выглядишь», — с неизменно теплой улыбкой сообщил маг и протянул пакет, из которого пахло моим любимым печеньем. «К чаю». Запомнил же! От его внимания и заботы, а еще от комплимента, на душе стало уютно и светло. Тем более я действительно не успела переодеться в форму и щеголяла в черном платье, пусть и украшенном кое-где белыми шерстинками. Мар не пренебрегал обязанностью делиться со мной теплом и частичками собственной шубы. «Спасибо», — проговорила я, принимая подарок. Отметила. «Мы с тобой сегодня в одной цветовой гамме». «Добрый знак», — кивнул Скай и уточнил. «Все в порядке?» «Да», — подтвердила я, и в этот самый миг за стеной вновь раздался глухой удар половника об кота, а следом обиженное шипение. Торопливо исправилась. «Пока да». «Могу временно забрать твою мандрагору в свой кабинет», — предложил Скайнер. «Справлюсь», — отмахнулась я. «Да и Сильва в состоянии себя защитить. Грозное оружие всегда при ней». «Да еще какое! Не у каждой ведьмы есть боевая мандрагора». «Если передумаешь, обращайся». Не стал настаивать маг. Начал было поворачиваться, чтобы уйти, и тут я вспомнила, что забыла отдать ему две баночки вишневой карамели, которые, учитывая количество претендентов, удалось сохранить с большим трудом. Взволнованно воскликнула. «Подожди!» И, действуя исключительно на рефлексах, ухватила его за рубашку. Будь она на пуговицах, наверное, ничего бы не случилось. Но темная версия подлой форменной одежды оказалась на кнопках, которые тут же охотно расстегнулись. Я застыла, растерянно уставившись на открывшееся взору великолепие. «Ах, святые травы!» Взгляд заинтересованно скользнул по сильной фигуре, и я невольно отметила, что рубашка-то, оказывается, хоть и облегала, но скрывала очень много. И вспомнить о том, что вообще-то неприлично так откровенно любоваться полуобнаженным мужчиной, удалось далеко не сразу. «А ты в отличной форме», — выдала я первое, что пришло в голову. «Так-то». И вот я уже не пялилась, как заворожённая голодным взглядом на обнаженный торс начальства, а профессионально оценивала физические данные и стать упомянутого руководства. «Именно потому ты решила ее с меня снять», — поинтересовался Скайнер с мягкой, необидной насмешкой. «Зря, потому что язык в очередной раз опередил умные мысли, и я выпалила. Глаза могут обманывать, потому я предпочитаю пощупать». «Не в рабочее же время», — укоризненно протянул Ир Норрис. Но в глазах его продолжали плясать веселые огоньки. Отстранился, неторопливо застегнул рубашку, не красуясь, не стремясь продемонстрировать себя в выгодном ракурсе и без малейшего смущения. «А вот меня оно запоздало и настигло. Кажется, я и впрямь одичала за 2 года в Шефлице». И, между прочим, смущение и неуклюжесть были первыми признаками того, что мужчина мне не безразличен. Ох, лесной овраг, кажется, любезное разъяснение Ира Гроула, что условия завещания прабабки не запрещают мне влюбляться в избранника, оказалось весьма и весьма кстати. Хорошо еще никто не заглянул в Травницкую. Представляю, какие слухи поползли бы по управлению. «Извини», — пробормотала я, — «у меня тоже есть подарок. Хотела отдать тебе карамель, вишневую, полезную». «Ну, раз вишневую и полезную, неси», — согласился Скайнер. Так спокойно, будто ничего не произошло. Не стал акцентировать внимание на случившемся, не позволил себе ни единого пошлого намека. Норман на его месте наверняка бы тут же предложил снять и рубашку, и все остальное, чтобы я могла оценить, пощупать и рассмотреть во всех подробностях. Но на него я вряд ли отреагировала бы с таким интересом. После того, как Скай ушел, пришлось заварить чашку успокаивающего сбора. Травы подействовали быстро, приглушив излишне яркие эмоции и вернув способность мыслить здраво. Это просто влечение, яркое, сильное, острое. Реакция молодого и здорового женского организма, который внезапно вспомнил, что его 2 года несправедливо обделяли лаской. Лечится, в общем-то, вполне понятно, оно лечится. Но так как мне нужен муж, а не любовник, улыбаемся и терпим. Добыча, которая сама готова упасть в руки, быстро становится неинтересной. А чтобы окончательно изгнать из головы фривольные мысли, воспользовалась давно отработанным в Шефлице способом. С головой ушла в работу. Тем более заявок у меня было предостаточно, и некоторые заказы требовали не только вдумчивости, но и предварительного изучения рецептов. Очнулась от настойчивого мяуканья Мара. Встряхнула головой, отрываясь от изготовления связанной травяной бомбочки с шипами, и поняла, что в лаборатории царит вечерний полумрак, а живот сводит от голода. «Ого!» Вот это я увлеклась и даже переодеться забыла. Черное платье было все в пятнах от травяного сока, кое-где присыпано пыльцой и пеплом. Хорошо, что в шкафу, помимо формы, по привычке лежали еще и запасные юбка и блузка. «Что, за целый день никто не пришел?» Недоверчиво уточнила я, приводя себя в порядок. Кошмар тут же охотно показал мне картинку, как посетители заходят в Травницкую и замирают, увидев вместо меня восседающего на стойке крылатого кота. На всех, кто пытался сделать хотя бы шаг к двери лаборатории, Мар шипел, и желающих дразнить чужого фамильяра не нашлось. Как и погладить, потому что на восхищенное «какой котик» он реагировал столь же неблагосклонно. «Защитник ты мой!» — умиленно произнесла я и взяла фамильяра на руки. Тот не сопротивлялся, охотно замурлыкал, потерся головой о мой подбородок и принялся перебирать передними лапками, не выпуская при этом когтей. Как и в Шефлице, Мар сейчас щедро делился со мной силой, забирая взамен усталость. И мандрагору, как ни странно, он не тронул. Похоже, коту просто нравилось дразнить своенравный полуразумный цветок. Подаренное утром печенье пришлось кстати. Мар из вежливости угостился кусочком, а все остальное я умела сама. Питомец в это время сидел на стойке и смотрел на меня влюбленным взглядом. А затем неожиданно насторожился, мяукнул и спрыгнул на пол. толкнул лапой дверь, словно приглашал идти за ним. Душу от чего-то кольнуло тревожное предчувствие, как будто предвестница близкой беды, слепая птица Фа, задела ее холодным крылом. Да что еще успело произойти?